Mushroom. Участник международного танцевального фестиваля For Dance 2005. 22 июля. Кронштадт. Раз-раз-раз. Андрей, как нас слышно? Слышно вас на самом деле просто прекрасно. Даже я не знаю, почему. Музыка располагает. Да, вполне. У нас была мысль, на самом деле, сделать очень быстро сейчас в оперативных условиях новый ID-шку такую, что-нибудь типа Виктор Зинчук, участник фестиваля For Dance, судя по этому гитарному интро, которое только что началось. Это проект Infected Mushrooms появился на главной сцене Форта Константин, а рядом с тобой стоит человек-легенда, и у меня почему-то начинает сводить коленки в данный момент, потому что не только это наш коллега-радиоведущий, легендарный диджакей, но еще человек, который сегодня порвал полностью всех пришедших на фестиваль For Dance 2005. Это диджакей Джад Джулс. Good morning. It is morning. So everything's right, okay? Do you hear yourself all right? Suddenly the headphones sound really loud. Okay. Oh, that's better. Oh, that sounds much better. Sorry. It's very difficult. You know the stuff, just yeah. The way you want it. This is live radio. Yep, it is. So, thanks for coming. Thanks for finding 3-5 minutes for talking to us. So, how did you like the event? Как вам понравился это событие? I mean, I've been all over the world, but I like this a lot, really, really lot, and I'm not just saying it. Open air in this arena, 10,000 people, but not one person has left, and it's now 5 o'clock in the morning. No boring people, just crazy party people. Значит, так, по порядку. Мне очень понравилось то, что я сегодня увидел. Это я видел очень много музыкальных фестивалей, что, в принципе, ни у кого из нас не вызывает удивления. Но то, что действительно поражает меня, как говорит мой коллега, это тот факт, что 5 часов утра сейчас у нас в Москве и в Санкт-Петербурге. Я прошу прощения, я привык к московскому эфиру. И ни один человек еще не ушел с танцпола. Все продолжают получать огромное удовольствие, все танцуют и радуются. И вот это действительно то, что удивляет очень многих. Никто не расходится до сих пор. Judging by your track that you played, the U2 song, do you think that 80s are back? Recently, people have run out of records from the 70s and they've started sampling records from the 80s, but one or two records from the 80s in a set sampled is okay, but if it all becomes 80s, then I am definitely retiring. Хорошо, поскольку многие интересные пластинки из 70-х годов уже заканчиваются, то люди переходят к 80-м, но если 80-е когда-нибудь закончатся, то, наверное, я просто ухожу на пенсию, потому что мне делать уже будет нечего. One of the last tracks that you played, the Bob's Adagio, why do you think it's so timeless? Because every time someone plays it, you, for instance, people just go crazy. Why does this track work so much? It's really difficult. I mean, the original dance version was done by William Orbit, and Ferry Corsten did the remix about 6 or 7 years ago, and then Tiësto decided to do it for his last album, which, looking at it, wasn't a very original idea. But in fairness to Tiësto, what a good version he did, and people, it has been the biggest record every gig I've done. And it's, you know, you can play old records, remixes of old records, but that just has something completely special. I can't explain it. Maybe you can. Well, maybe because it's classics. Мы говорили о треке, который звучал одним из последних. Он довольно часто играет на Dynamit FM в грустные, печальные дни траура. Это Adagio Barbera для скрипичных инструментов, если кто-то не в курсе. И мой вопрос был, почему Джул считает, что это произведение пользуется такой популярностью, на каждом фестивале люди так живо реагируют на происходящее. Он считает, что, во-первых, это классическое произведение, а классика, как известно, не умирает. Оригинальная танцевальная версия принадлежала Уильяму Орбиту. 6-7 лет назад Ферри Корсен сделал ремикс на это произведение. И до сих пор, где бы эта пластинка ни играла, люди действительно реагируют потрясающим образом. В чем секрет, он сам не знает, но, может быть, знает другой секрет. Какое главное необходимое качество должно быть у диджея? Потому что я думаю, что очень много людей, увлекающихся танцевальной музыкой, находятся сейчас около радиоприемника, и они, возможно, хотели бы получить ответ на этот вопрос. One of the last questions, actually. For young people who just dream about being a DJ, what would be your main tip? What's the secret of being a good DJ? Well, to make your career go, make records and make your own parties, because I've done both. All the big DJs have definitely made records, and most of them started out in their own towns, their own cities, making their own parties. Because if you haven't got a bunch of friends who want to go and see you, then you don't want to be a DJ. Хороший ответ. Значит, настоящему человеку, который хочет стать диджеем, у него должны обязательно быть пластинки, которые он записывает сам. Записывайте свою собственную музыку, записывайте ее в условиях, которые у вас имеются в своих городах, в своих домах. Выпускайте это на пластинках, играйте эту музыку в клубах. Но и самое главное, если у вас нет друзей, которые могли бы прийти и поддержать вас в клубе, посмотреть на ваше выступление, ну тогда, наверное, ничего не получится. В общем, перефразируя русскими словами, не имей 100 рублей, как говорится, а имей 100 друзей. Thanks a lot for coming here. I tell you what, if they don't invite me back next year, I'll be a very sad guy. Ну, если бы я сюда не приехал, то мне было бы очень грустно. И thanks for being a good headliner. Just amazing what you did on the dance floor. Thank you very much. Спасибо большое. У нас был Джаджу только что на связи. Я думаю, что мы еще раз выйдем в эфир, расскажем о том, что у нас здесь происходит. Прямо сейчас живое выступление от коллектива Infected Mushrooms у нас началось. После этого еще Аркадий Эйр. Форт Александр, где сейчас находятся многие мои коллеги и диджеи, начала свое выступление женщина Сандра Коллинз, вторая девушка, между прочим, сегодня на танцевальном фестивале. После этого диджей Лист. И в VIP-рум на форте Александр сейчас начинает последний выступать DJ Spirit. Поскольку у меня сейчас будет важная фотография с Джашем Джулсом, я прощаюсь, оставлю вас в руки Андрею, но еще обязательно вернусь. Спасибо большое, Сэма, спасибо большое, Джаш Джулс. А спасибо всем, кто сейчас находится на 101.2 FM в Москве и Московской области. Ну и вообще абсолютно во всей России. Оставайтесь, пожалуйста, далее, потому что, как я пообещал, будет еще достаточно много всяких интересных вещей. Прямо подо мной сейчас Infected Mushrooms. Давайте, пожалуйста, полностью и целиком отдадимся именно в ту музыку, которую они преподносят нам там, в Кронштадте, на форте Константин, и то, что внезапно транслируется здесь, на Dynamite FM. For Dance 2005. Прямая трансляция на Dynamite FM. Bye. Quartet Mushroom. Участник международного танцевального фестиваля For Dance 2005. 22 июля. Кронштадт. myself, I found myself, I found myself, I found myself, I found myself. We'll be right back. Quartet Mushroom. Участник международного танцевального фестиваля For Dance 2005. 22 июля. Кронштадт. Квартет Mushroom. Участник международного танцевального фестиваля For Dance 2005. 22 июля. Кронштадт. на Динамит FM. supervisor? Can I get the taxi number? I'm the supervisor. Can I get the taxi number? Танцевального фестиваля For Dance 2005 22 июля, Кронштадт. Медленно, наверное, завершается трансляция фестиваля Fordance 2005, который сейчас, в данный момент, я так думаю, еще только набирает обороты. Где-то там, далеко, в Санкт-Петербурге, в районе Кронштадта, в частности. Сейчас вы слышите то, что происходит в районе Форта Константина, именно на этой танцевальной арене. И сейчас я просто жду не дождусь, когда здесь, в эфире Динамит FM, появится диджей Цепа. И вполне возможно, на вашем балете. Отлично. Здравствуй, Цепа! Здравствуй, Андрюш, как дела? У нас все нормально, у нас солнце уже зашло по самое что вот некуда. Я вот сейчас буквально закрываю глаза сейчас себе темными очками для того, чтобы совсем, не загореть. Потому что, ты знаешь, это не очень хорошо, когда вдруг ты сильно в лице загораешь. Нет, ты знаешь, загар — это неплохо, но здесь, кстати, тоже очень много людей в солнечных очках. Я не уверен, что причина в солнце конкретно. У нас оно тоже всходит. Что очень приятно. И люди продолжают танцевать, и мы вот так с Олесей подумали, что, пожалуй, Infected Mushrooms — это вообще главное событие сегодня просто на фестивале Fordance, по крайней мере, на нашей арене. Потому что то, что сейчас происходит, я не могу назвать это залом, но вот эта танцевальная территория, то, что происходит с людьми, это не поддается никакому описанию. Если вот есть слово «экстаз», да, и оно применимо к данной ситуации, то вот у нас сейчас экстаз здесь наблюдается. Огромное количество рук и огромное количество радости на лицах. Я знаю, не в моих традициях такими штампами разговаривать, вот, но на самом деле что-то просто невообразимое происходит. Очень приятно, что все получают такое количество удовольствия, и организаторы довольны, что самое интересное, и мы очень довольны. Так что я думаю, что это достойный момент фестиваля Fordance. Впереди, кстати, еще Аркадий Эйр, который готовится. И хочу напомнить, что поскольку трансляция из Санкт-Петербурга у нас заканчивается в 6 часов, то после этого всех слушателей Динамит FM, по крайней мере в Москве, я не знаю, как в других городах, ждет специальный микс от диджея Цветкова, посвященный сегодняшнему событию. Огромное спасибо Мальцу, который до сих пор находится в форте Александр. Что там происходит с ней, одному богу и Александру, видимо, известно. Я не знаю, может быть, она там где-то немножко заплутала со своими подругами, да, не нашла обратную дорогу. Также Ире Леденец отдельное спасибо, потому что она просто потрясающе нам сегодня помогала. Огромное количество технических сотрудников, которые работали над этой прямой трансляцией. Олесь, ну скажи пару слов, ты рядом стоишь. Я могу сказать только одно. С каждым годом присутствие Динамит FM на бортах, борты становятся, собственно, все круче и круче. И огромное спасибо всем людям, которые продолжают это титанически организовывать. Я знаю, что практически организация — это несколько месяцев, для кого-то полгода. Но, по-моему, игра стоит свеч. Такого рейва не происходит нигде больше. Да, и таких свеч вы нигде не найдете. Очень редкие, с красавкой какие-то прям свечи. Нет, здесь прям нереальные танцы. Мне очень жаль, что слушатели могут только слышать происходящее, а не наблюдать, потому что на это стоит посмотреть. Очень жаль искренне тех, кто не добрался сегодня до фортов. По-прежнему очень романтично ходят кораблики. Кто-то нашел сегодня здесь свою любовь, кто-то, возможно, станет матерью. Очень скоро время покажет. А время, кстати, осталось совсем чуть-чуть. Ну, просто хочется действительно надеяться, что все-таки в следующем году порты состоятся. Седьмой раз подряд. Да, будем надеяться, потому что это мероприятие — настоящий подарок для всех, кто любит музыку, и для всех, кто любит работать 12 часов подряд у микрофона. Вот, собственно говоря. Спасибо большое вам всем за то, что были около своих радиоприемников. Спасибо Москве, спасибо Питеру. Кстати, нас слушали в машинах. Мы вот так вот шли, а трансляция-то играла, да. Так что мы пользуемся большим спросом. Спасибо всем огромное. До встречи в следующем году. И мне особенно приятно осознавать, что сегодняшняя трансляция была для меня своим родом небольшим возвращением в эфир Динамит FM. Вот. Так что услышимся в понедельник. Ведите себя хорошо. Всем отличных выходных. Слушайте хорошую музыку, танцуйте и любите друг друга. Пока! Большое спасибо тебе, Сэм, большое спасибо Олесе, большое спасибо, Олесе. Вообще, огромное спасибо всем тем, кто сейчас присутствовал там, на форте Константина, и осуществлял ту самую трансляцию, которую вы слышали здесь, на Динамит FM. Большое спасибо мне за то, что я вовремя молчал. Вот, в частности, как сейчас. Да и, конечно же, большое спасибо вам в первую очередь, и большое спасибо диджею Светкову, который все-таки сделал то, что от него хотели, и записал тот самый микс, который буквально через минуту вы услышите здесь, на Динамит FM. Я же прощаюсь до воскресенья, до часу дня. Сначала Светков, потом кто-нибудь придет для того, чтобы вовремя разбудить вас, если, конечно, у вас есть силы для того, чтобы проснуться. Ну а сейчас мой крепкий поцелуй в уста сахарные, или, может быть, еще в какую-нибудь часть тела, которую поставите туда, куда надо. Всем пока, это была трансляция фестиваля Fordance 2005, который в данный момент продолжается в Кронштадте, в форте Константин, Александр и во всех остальных местах. Честно говоря, я думаю, там вокруг где-то такое количество народа, и все занимаются как раз